о пресветлом городе Иерусалиме, где неверные сарацины глумятся над памятью о муках Христовых, истязают смиренных паломников и оскверняют гроб Господень.